17. После этого Тиберий снял с молодого человека, смотри примечание 16, вину за участие в междоусобной борьбе, оправдывая его приказом отца, которому сын не мог не повиноваться. Одновременно он выразил сожаление об участи столь знатной семьи и даже о печальном конце самого Пизона, сколько бы он его ни заслужил. Примечание 16. То есть с Марка Пизона. Конец примечания. Страница 89. В защиту Планцина он говорил с чувством неловкости и сознанием постыдности своего выступления, и притом сославшись на просьбу матери, о которой честные люди отзывались в разговорах между собой со все возраставшим негодованием. Итак, бабке позволительно благоволить к той, чьими происками умерщвлен ее внук, видеться с ней, укрывать ее от сената. И одному германику было отказано в том, что обеспечивается законом всякому гражданину. Цезаря оплакивали Вителли с Веранием, а Планцину вызволили Принцепс с Августой. И теперь ей только и остается, что обратить свои яды и столь успешно испытанные козни против Агриппины, против ее детей, и насытить кровью несчастнейшего семейства превосходную бабку и дядю. Этому подобию судебного разбирательства было отдано два заседания, причем Тиберий настойчиво побуждал сыновей Пизона отстаивать невиновность матери. Но так как обвинители и свидетели непрерывно выступали один за другим, и никто их не оспаривал, Планцина в конце концов стала вызывать скорее жалость, чем ненависть. Приглашенный первым высказать свое мнение консул Аврелий Котта, ибо когда по делу докладывал Цезарь, магистраты также привлекались к выполнению этой обязанности, смотри примечание 17, предложил выскоблить из фастов имя Пизона, часть его имущества конфисковать, часть передать его сыну Гнею Пизону, которому, однако, надлежит сменить личное имя, смотри примечание 18, Марка Пизона лишить сенаторского достоинства и, выдав ему 5 миллионов сестерциев, выслать из Рима сроком на 10 лет, Планцину по просьбе Августы от наказания освободить». Примечание 17. В остальных случаях, когда в Сенате докладывал консул, претор или кто-нибудь другой из должностных лиц, высшие магистраты, начиная с квестора, имели право высказаться по данному делу, не дожидаясь опроса. Примечание 18. Гней Пизон в соответствии с этим постановлением стал именоваться Луцием. Конец примечаний.